Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями. И целые века благоговейно твердят их дорогие имена, не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия. Это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания. Какой подвиг так осветил это имя? Надобно припомнить время, когда подвязался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенное этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые носят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черты национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу. Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в русской земле. В то время, как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев русской земли потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князья, братья Юрий и тот же самый Иван Калита, без оглядки и раздумия, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру все, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы русской земли. И как только случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно неиспытанная тишина в русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые в 100 лет рабства удалось вздохнуть свободно и любила украшать память этого князя благодарной легендой. Так в половине XIV века подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону, современники дали прозвание «Гордого».